Глава вторая, в которой Уильям Кальдеруб из Сан-Франциско состязается с Тоскинаром из Тоткана. Жил на свете поразительно богатый человек, ворочавший миллионами долларов с такой же легкостью, как другие тысячами. Звали его Уильям Кальдеруб. Ходили слухи, что он даже богаче самого герцога Вестминстерского, чей годовой доход достигает 800 тысяч фунтов и который в состоянии тратить 50 тысяч франков ежедневно, иначе говоря, 36 франков в минуту. Поговаривали, что он богаче сенатора Джона из Невады, владельца 35-миллионной ренты, богаче Маккея, получающего от своего капитала 2 миллиона 707 800 франков в час или 2 франка или несколько сантимов в минуту. Нечего говорить уже не о таких мелких миллионерах, как Ротшильд, Вандербилт, герцог Нортумберлендский или Стюарт, не о директорах мощного калифорнийского банка и других капиталистах старого и нового света, которым Уильям Кальдеруб мог бы подавать милостыню. Ему легче было бросить на ветер миллион, чем нам с вами каких-нибудь 100 су. Этот ловкий делец положил начало своему сказочному состоянию эксплуатации золотых россыпей в Калифорнии в качестве главного компаньона швейцарского капитана Зутера, на чьей земле в 1848 году была открыта первая золотоносная жила. Смело бросаясь в торговые и коммерческие авантюры, Кальдеруб, благодаря смекалке и везению, вскоре становится соучастником чуть ли не всех крупных предприятий старого и нового света. На его неистощимые средства были построены сотни заводов, продукция которых экспортировалась на его же кораблях во все части света. Богатство Кальдерупа возрастало не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Говорили, что он из тех миллиардеров, которые даже не могут сосчитать свой капитал. На самом же деле он знал, чем располагает с точностью до $1, только в отличие от других, не кичился своим богатством. В то время, когда мы представляли его читателям, Уильям Кальдеруб был владельцем 2000 торговых контор, учрежденных чуть ли не во всех странах мира. У него было 40 тысяч конторских служащих, 300 тысяч корреспондентов, и на одни только марки и почтовые расходы он тратил не меньше миллиона в год. Короче говоря, он выделялся своим богатством среди всех богачей Фриско. Так американцы фамильярно называют столицу Калифорнии. Надбавка, сделанная Уильям Кальдерупом, была очень незначительной. И вот, когда присутствовавшим на аукционе стало известно имя того, кто только что накинул к цене на остров Спенсер 100 тысяч долларов, по залу пронесся трепет. Шуточки мгновенно прекратились. Вместо насмешек послышались восторженные возгласы. Раздались крики «Ура!». Затем воцарилась тишина. Толпа замерла. Никому не хотелось упустить ни малейших подробностей волнующей сцены, которая могла бы разыграться, если бы кто-нибудь отважился вступить в борьбу с Уильям Кальдерупом. Но могло ли такое случиться? Нет. Стоило только взглянуть на Кальдерупа, чтобы убедиться, что он никогда не отступит от принятого решения, особенно если дело касается его финансовой репутации. Это был высокий, сильный человек, с крупной головой, широкими плечами и массивным телосложением. Ни перед кем он не опускал своего решительного взгляда. Его сидеющая шевелюра была такой же пышной, как и в юные годы. Прямые линии носа образовывали геометрически очерченный треугольник. Усы он сбривал. Подстриженная на американский манер бородка с проседью, очень густая на подбородке, доходила до уголков губ, а затем тянулась к вискам, переходя в бакенбарды. Ровные белые зубы симметрично окаймлял тонко очерченный в ту минуту сжатый рот. Ничего не скажешь. Голова командора, готового противостоять любой буре. В разыгравшейся битве на повышение каждое движение этого человека малейший кивок головы могли означать надбавку в 100 тысяч долларов. Бороться с ним было невозможно. «Миллион двести тысяч долларов! Миллион двести тысяч долларов!» — выкрикивал Дин Фелберг, и в голосе его чувствовалось удовлетворение профессионала, почувствовавшего, наконец, что старается он не напрасно. «Есть покупатель за миллион двести тысяч долларов!» — повторял за ним Джингрос. «Теперь можно набавлять без страха», — пробормотал трактирщик Окхерст. «Все равно кальдоруб не уступит». На них зашикали. Раз уж дошло до надбавок, нужно было соблюдать тишину. Все боялись пропустить какую-нибудь захватывающую подробность. Сердца присутствующих учащенно бились. Осмелится ли кто-нибудь выступить против Уильяма Кальдорупа? А тот стоял с гордым видом, не шелохнувшись, и был так спокоен, будто дело его и не касалось. Только находившиеся рядом с ним могли заметить, что глаза его метали искры, как два пистолета, заряженные долларами и готовые в любой момент выстрелить. «Никто не даст больше!» — крикнул Дин Фелберг. Все молчали. «Раз! Два! Раз, два!» — повторял за ним Джингрос, привыкший к этому диалогу с оценщиком. «Я присуждаю, мы присуждаем за миллион двести тысяч, за миллион двести тысяч долларов! Все видели, все слышали! Никто потом не будет раскаиваться! Остров Спенсер за миллион двести тысяч долларов!» Волнение публики возрастало. Сдавленные груди сотен людей судорожно вздымались и опускались. Неужели в самую последнюю минуту кто-нибудь решится набавить? Дин Фелберг, вытянув правую руку над столом, размахивал молотком из слоновой кости. «Один единственный удар, и остров будет продан». Даже при учении самосуда, который именуется в Америке судом Линча, толпа не могла быть более возбужденной. Молоток медленно опустился, почти коснувшись стола, поднялся снова, несколько мгновений трепетал в воздухе, как рапира в руках фехтовальщика, готового сделать неотразимый выпад, потом быстро опустился. «Миллион триста тысяч долларов!» Раздался единодушный возглас удивления, а вслед за ним крики ликования. Желающий сделать надбавку все-таки нашелся. Итак, состязание продолжается. Но кто же был этот смельчак, вступивший в поединок за доллары с самим Уильям Кальдорупом из Сан-Франциско? Им оказался Тоскинар из Стоктона. Тоскинар был не только богат, но к тому же еще и очень толст. Он весил около 200 килограммов, и если на последнем конкурсе толстяков завоевал только вторую премию, то лишь потому, что ему не дали закончить обед, и он потерял в весе не менее 5 килограммов. Этот колосс, который мог сидеть только на специально сделанном для него стуле, жил в Стоктоне на улице Сан-Иохим. Стоктон – один из значительных городов Калифорнии, один из центров, куда свозится добыча с рудников юга, тогда как в соперничающем с ним Сакраменто сосредоточена продукция рудников севера. В этом же городе производится самая крупная погрузка на суда калифорнийского хлеба. Свое огромное состояние Тоскинар нажил не только эксплуатацией рудников и торговлей хлебом. Помимо этого он был азартным, притом удачливым игроком в покер, заменяющим в Соединенных Штатах рулетку. Тоскинар был богат, но хорошими человеческими качествами не отличался, и его не в пример Кальдорупу никто не назвал бы почтенным коммерсантом. Однако, что бывает нередко, злословили о нем больше, чем он того заслуживал. Впрочем, слухи о том, что Тоскинар при малейшем поводе не постесняется пустить в ход Дерингер, так называется калифорнийский револьвер, вовсе не были преувеличенными. Тоскинар ненавидел Уильяма Кальдорупа. Он завидовал его состоянию, положению, репутации. Он презирал его так, как только может толстяк презирать тощего. И не впервые коммерсант и Стоктона пытался из чувства соперничества взять верх над богачом из Сан-Франциско, если это даже шло в ущерб его выгоде. Уильям Кальдеру прекрасно это знал и всякий раз при встрече выказывал достаточно пренебрежения, чтобы вывести из себя соперника. Особенно Тоскинар не мог простить своему конкуренту последнего успеха, когда тот буквально разбил его на выборах. Несмотря на все усилия, угрозы, клевету, не говоря уже о тысячах долларов, напрасно истраченных им на предвыборных маклеров, в законодательном совете Сакраменто сидел не он, Тоскинар, а Уильям Кальдеруб. И вот Тоскинару удалось пронюхать, что Уильям Кальдеруб задумал приобрести остров Спенсер. По правде сказать, остров этот был ему так же не нужен, как и его сопернику. Но это не имело значения. Представлялся новый случай вступить в борьбу, сразиться, а может быть и победить. Такого случая Тоскинар упустить не мог. Потому он и оказался в то утро в зале аукциона, замешавшись в толпе любопытных. Почему же Тоскинар так долго собирался? Почему не вступил в борьбу, а выжидал, пока соперник не увеличит и без того высокую цену? И только в ту минуту, когда Уильям Кальдеруб мог уже считать себя обладателем острова, Тоскинар выкрикнул оглушительным голосом: $1,300,000! Все обернулись. Раздались голоса: «Толстяк Тоскинар!» И это имя переходило из уст в уста. Еще бы! Ведь толстяк Тоскинар был известной персоной. Его комплекция дала пищу не одной газетной статье. Какой-то математик даже доказал с помощью дифференциальных вычислений, что масса Тоскинара оказывала заметное влияние на массу спутника Земли и даже значительно нарушала лунную орбиту. Но не комплекция Тоскинара в этот момент интересовала собравшихся на аукционе. Все были возбудоражены тем, что он вступил в открытую борьбу с Уильям Кальдерупом. Это была решительная схватка, битва, движимая долларами, и трудно было предугадать, на которых из этих двух денежных мешков стоило ставить любителям пари. Оба соперника были чертовски богаты, и это был уже вопрос самолюбия. После первого волнения в зале снова наступила такая тишина, что можно было услышать, как паук ткет свою паутину. Тягостное молчание нарушил голос Дина Фелберга. $1,300,000 за остров Спенсер! Крикнул он, вставая, чтобы лучше следить за игрой на повышение. Уильям Кальдеруб повернулся в сторону Тоскинара. Все расступились, чтобы освободить место соперникам. Богач из Сан-Франциско и богач из Стоктона могли сколько угодно смотреть друг на друга. Однако справедливость заставляет нас заметить, что ни один из них не согласился бы первым опустить глаза. $1,400,000, — сказал Кальдеруб. $1,500,000, — произнес в ответ Тоскинар. $1,600,000. $1,700,000. Не походило ли это на историю с двумя капиталистами из Глазго, соревновавшимися из-за того, чья заводская труба будет выше, рискуя даже навлечь этим катастрофу. Только в данном случае трубы состояли из золотых слитков. Между тем, услышав последнюю надбавку Тоскинара, Уильям Кальдеруб призадумался, не решаясь снова вступить в борьбу. Тоскинар же, напротив, рвался в бой и не хотел и минуты тратить на размышления. $1,700,000, повторил оценщик. Продолжайте, господа, ведь это сущая безделица. Можно было предположить, что, следуя своей профессиональной привычке, он не применит добавить. Вещь стоит гораздо дороже. $1,700,000, орал Джингрос. $1,800,000, вдруг заявил Уильям Кальдеруб. $1,900,000. Не унимался Тоскинар. $2,000,000! Тут же, не задумываясь, крикнул Кальдеруб. При этом лицо его немного побледнело, но всем видом своим он давал понять, что борьбу так легко не прекратит. Тоскинар был вне себя. Его огромное лицо напоминало красный железнодорожный диск, который служит для остановки поездов. Но, видно, его соперник не считался с сигнализацией и продолжал раздувать пары. Тоскинар это почувствовал. Кровь еще больше прилила к его апоплексическому лицу. Толстыми пальцами, унизанными бриллиантами, он теребил массивную золотую цепочку от часов. Глянув на своего противника, он на минуту закрыл глаза и снова открыл. Такой ненависти до сих пор не было в его взгляде. 2 500 000! Изрек, наконец, толстяк, надеясь этим маневром устранить дальнейшую надбавку. 2 700 000! Спокойно заявил Уильям Кальдеруб. 2 900 000! 3 000 000! Да, это было так. Уильям Кальдеруб из Сан-Франциско действительно назвал цифру в 3 000 000 долларов. Его слова были встречены аплодисментами публики. Однако они сразу же смолкли, когда оценщик, повторив последнюю цифру, поднял молоток и того и гляди, готов был его опустить. Даже Дин Фелберг, искушенный аукционист, привыкший ко всяким неожиданностям, на этот раз не мог больше сдерживаться. Взгляды всех собравшихся в аукционном зале обратились к Тоскинару. Толстяк явно ощущал их тяжесть. Но еще больше тяготели над ним 3 000 000 долларов. Они буквально раздавили его. Он без сомнения хотел говорить, прибавить цену, но не мог. Хотел пошевелить головой, но не тут-то было. Наконец его голос совсем слабо, но достаточно внятно произнес. 3 500 000. 4 000 000! Заявил Уильям Кальдеруб. Нанесен был последний ошеломляющий удар. Тоскинар сдался. Молоток в последний раз глухо ударился о мраморный стол. Остров Спенсер был присужден за 4 000 000 долларов Уильяму Кальдерубу из Сан-Франциско. «Я отомщу!» — злобно прошипел Тоскинар. И, бросив испепеляющий взгляд на противника, он зашагал по направлению к западной гостинице. Тем временем, сопровождаемый криками «Ура!», Уильям Кальдеруб дошел до Монтгомери-стрит. Энтузиазм американцев был так велик, что они даже забыли пропеть «Янки Дудл» — национальная песня северо-восточных штатов США.